«О, господин мой возлюбленный! О, прохлада моих глаз!» — отвечала она. «Разве не знаешь ты, что я замужем за сыном моего дяди, и мне отвратителен его вид и ненавистно общение с ним? И если бы я не боялась за тебя, я не дала бы взойти солнцу, как его город лежал бы в развалинах, где кричат совы и вороны, и ютятся лисицы и волки, и камни его я перенесла бы за гору Каф». «Ты лжешь, проклятая!» — воскликнул раб. «Клянусь доблестью черных, а не думай, что наше мужество подобно мужеству белых. Если ты еще раз засидишься дома до такого времени, я с того дня перестану дружить с тобой и не накрою твоего тела своим телом. О, проклятая, ты играешь с нами шутки себе в удовольствие! О, вонючая, о, сука, о, подлейшая из белых!» И когда я услышал его слова, а я смотрел и видел и слышал, что у них происходит, мир покрылся передо мной мраком. Я сам не знал, где я нахожусь, а дочь моего дяди стояла и плакала над рабом и унижалась перед ним, говоря ему: «О, мой любимый, о, плод моего сердца! Если ты на меня разгневаешься, кто пожалеет меня? Если ты меня прогонишь, кто приютит меня, о, мой любимый, о, свет моего глаза?» И она плакала и умоляла раба, пока он не простил ее. И тогда она обрадовалась и встала, и сняла с себя платье и рубаху, и сказала: «О, господин мой, нет ли у тебя чего-нибудь, что твоя служанка могла бы поесть?» И раб ответил: «Открой чашку, в ней вареные мышиные кости, съешь их, а в том горшке ты найдешь остатки пива, выпей его». И она поднялась и попила, и поела, и вымыла руки и рот, а потом подошла и легла с рабом на тростниковые обрезки, и, обнажившись, забралась к нему под тряпки и лохмотья. И когда я увидел, что делает дочь моего дяди, я перестал сознавать себя и, спустившись с крыши хижины, вошел и взял меч, который принесла с собой дочь моего дяди, и обнажил его, намереваясь убить их обоих. Я ударил сначала раба по шее и подумал, что порешил его. И раб испустил громкое хрипение, и моя жена зашевелилась. А я повернул назад, поставил меч на место, пошел в город и, войдя во дворец, пролежал в постели до утра. И дочь моего дяди пришла и разбудила меня, и вдруг я вижу, она обрезала волосы и надела одежды печали. И она сказала: «О, сын моего дяди, не препятствуй мне в том, что я делаю. До меня дошло, что моя матушка скончалась, и отец мой убит в священной войне, а из двух моих братьев один умер ужаленным, а другой свалился в пропасть, так что я имею право плакать и печалиться». И, услышав ее слова, я смолчал, а потом ответил: «Делай, что тебе вздумается, я не стану тебя прикословить». И она провела, печалясь и причитая, целый год, от начала до конца, а через год сказала мне: «Я хочу построить в твоем дворце гробницу вроде купола и уединиться там с моими печалями. И я назову ее «Дом печалей». «Делай, как тебе вздумается», — отвечал я. И она устроила себе комнату для печали и выстроила посреди нее гробницу с куполом вроде склепа, а потом она перенесла туда раба и поселила его там, а он не приносил ей никакой пользы и только пил вино. И с того дня, как я его ранил, он не говорил, но он был жив, так как срок его жизни еще не кончился. И она стала каждый день ходить к нему утром и вечером, и спускалась под купол, и плакала, и причитала над ним, и поила его вином и отварами по утрам и по вечерам, и поступала так до следующего года, а я был терпелив с нею и не обращал на нее внимания. Но в какой-то день я внезапно вошел к ней и увидел, что она плачет, говоря: Почему ты скрываешься от моего взора, о услады моего сердца?